Но нет, никогда, ни за что на свете не стал бы я говорить тех слов, которые хотел услышать от меня Кондаков. «А размышляешь? Философ!» — с иронией сказал Кондаков, делая ударение на слове «философ» и вкладывая в него какой-то пренебрежительно обидный смысл, как обычно, когда говорил о людях интеллектуального труда. «Размышляешь?» — повторил он. «Нечего тебе ответить». «Есть». «Есть?» — как мне показалось, со скрытой насмешкой протянул Кондаков. «Ну так скажи, просвети, сделай милость». «Боюсь, что вы не поймете. А в сущности все очень просто. После съезда мне легче стало работать и жить. Вот и все». «Это в каком же смысле?» «Да в самом прямом. Во-первых, до съезда я провозился бы с этим штанговым креплением гораздо дольше, чем теперь. Вы с большей настойчивостью ставили бы мне палки в колеса. И в московских организациях больше бы к вам прислушивались. А если бы я начал уж очень бузить, то вы меня попросту сняли бы с работы. Ведь так?» «А теперь что же, не прислушиваются?» — с усмешкой спросил Кондаков, оставляя без внимания первую часть моей фразы. «Не в этом смысл моих слов. Мне хотелось подчеркнуть, что сейчас на первом месте дело, конкретное дело. Оно решает. И еще я хочу сказать. Вот вы чувствуете, будто все, что на съезде произошло, вроде чем-то и против вас направлено, так ведь? А вот мне кажется, что это мой съезд, что он меня поддержал, во всем, что я задумал, поддержал. Понимаете? Мой это съезд, мой. И много, очень много людей тоже чувствуют. Хочешь сказать, что раньше мы о деле не думали? Нет, не хочу. Тогда я, выходит, самому себе бы, своему отцу, в лицо плюнул. Думали, конечно, и делали. И все-таки то, что я сказал, правильно». Кондаков не дал мне договорить. Видимо, он решил, что сам погорячился, наговорил, так сказать, лишнего, и не хотел продолжать разговор на эту тему. «Словом, так», — сказал он обычным уже своим, чуть раздраженным, чуть усталым тоном. «С Чуриным ты это дело ликвидируй, и немедленно. У тебя есть парторганизация, есть профсоюз, действуй. Только учти, действуй с умом. У меня все». «А у меня нет», — резко заявил я. «Петр Семенович, когда же мы поговорим о деле? Я ведь почти весь свой отпуск убил, чтобы отстоять наше предложение. Отстоял, привез решение, а тут до него никому интереса нет. Так вот, я настаиваю, чтобы завтра же в дирекции было созвано совещание, на котором я доложу обо всем. И кроме того, я ставлю вас в известность, что не позже, чем через несколько дней, приступлю к установке первых штанг. Вот теперь у меня все». Я уже было подошел к двери, но задержался. Мне очень хотелось сказать Кондакову еще кое-что. «Вот что, Петр Семенович, вы старше меня и по возрасту, и по всему остальному. Нотации читать вам не могу, но взгляните хоть в зеркало на себя. Что с вами? Посмотреть на вас, послушать ваши слова — конец мира наступает, светопреставление. Это даже смешно. Вам когда-нибудь в трамвай приходилось на ходу вскакивать? Бывает, догоняет человек трамвай, догнал, на ходу вскакивает, все люди сидят спокойные, а этот дышит, как рыба на льду, суетится, озирается кругом. Такой контраст. Я вот сейчас полстраны проехал. Все люди какие-то спокойные, уверенные, а вы ничего вокруг себя не видите. Что с вами?» Я ушел, не дожидаясь ответа Кондакова. Да и что он мог мне ответить? Мне надо было немедленно встретиться с Орловым и Трифоновым. Как они допустили этот чуринский дебош? И, вернувшись в нашу контору, я немедленно пошел к Григорию. «Ты разговаривал с рабочими?» — спросил я Григория. «Нет», — не глядя на меня, ответил он. «О чем я буду с ними говорить? Что я им скажу? Буду агитировать, приказывать? Сейчас не то время». Я взорвался, услышав эти последние слова. «И ты туда же!» «Да какое не то время!» «Кондаков! Кондаков тебя убедил? Или Полесский? Чем это время не то?» «Мне трудно ответить коротко, одной фразой», — тихо сказал Григорий. «Я еще и сам не до конца разобрался во всем. Но факт остается фактом. До сих пор мы жили под стеклянным колпаком. Мы были слишком доверчивы. Это общие фразы. Да пойми же ты, Андрей, не может мыслящий человек, читая сегодняшние газеты, не размышлять о том, что там написано, и спокойно, как ни в чем не бывало, заниматься очередными делами. Не может. А что же он должен делать, этот твой мыслящий человек? Нюни распустить? Волосы на себе рвать? С Чуриным дискуссии разводить, так? Что ж, и у него есть свой счет. Какой? Я не верил своим ушам. Какой у этого сукина сына счет? Кому он в претензии? За что? За то, что его в лагерь посадили, потому что он продуктовыми карточками спекулировал? Ты забыл о невинных людях, также попавших в лагерь. Не забыл. Нельзя про это забыть. Но при чем здесь Чурин-то? Григорий ничего не ответил. Наступило молчание. Григорий, поверь, снова обратился я к нему. Ты думаешь, я не понимаю, как все это сложно? Как нелегко в каждом конкретном случае отделить правильное от неправильного. Но надо быть верным в главном. И поверь мне, не может быть всепрощения и поголовного отпущения грехов. Чурин ведь шкурник и уголовник. Эх, но как мне суметь убедить тебя, доказать, что я прав? Жаль, Ирина в командировке. Будь здесь Ирина, я уверен, что она была бы на моей стороне и сумела бы доказать тебе, что... Увлекшись, я не сразу заметил, как при этих словах лицо Григория изменилось. Глаза его потемнели, и весь он стал какой-то сумрачный. Он прервал меня. «Ирину ты оставь». Я не сразу понял значение его слов. «Конечно, сейчас Ирины здесь нет, и она не может подтвердить, что я прав, но я уверен в ней». «Да, ты, конечно, уверен в ней». Снова прервал меня Григорий. И только сейчас я понял его. «Бог мой, неужели он что-нибудь знает?» «Ты ни в чем не убедишь меня!» — неожиданно жестко сказал Григорий. «Я больше не верю тебе. Мне не хотелось говорить об этом, но если если ты можешь походя, как ни в чем не бывало, называть имя Ирины в разговоре со мной, со мной...» Он сжал кулаки и отвернулся. Я был в полном смущении и молчал. Разговор наш так неожиданно принял новый оборот. «Как ты можешь требовать, чтобы я верил тебе?» Григорий опять повернулся ко мне, и я почувствовал всю душевную боль, которую он вложил в эти слова. «Ведь ты обманул меня в самом главном, в том, в чем нельзя обмануть товарища». «Если бы он меня сейчас ударил, плюнул бы мне в лицо, я, пожалуй, не пошевелился бы, хотя ни в чем не считал себя виноватым». «Но откуда же он знает? Неужели Ирина?» «Нет, этого не может быть. Не могла же Ирина сама сказать Григорию о своих чувствах ко мне». «Григорий, я не понимаю», — начал было я. «Перестань!» — крикнул он. «Все ты понимаешь. Ты знал, что она любит тебя, и в душе смеялся надо мной». «Я? Смеялся?» «Да, да», — исступленно выкрикнул Григорий. «Все эти твои шуточки, остроты по поводу наших отношений, твоя показная, нарочитая грубость в разговорах с ней, твоя готовность выслушивать мои исповеди, твои советы, твои пожелания счастья. Надо быть верным в главном!» С иронией повторил он мои слова и отвернулся. «А дружба — это не главное, а товарищем быть не надо?» Я подошел к Григорию, схватил его за руку и с силой рывком повернул лицом к себе. «Это ложь!» — сказал я, глядя ему прямо в глаза. — Все, что ты говоришь, — ложь. Я никогда и ни в чем не обманывал тебя. И Ирина тоже. Ты был прав. Она лучшая из всех девушек. И напрасно она питает какие-то чувства ко мне, потому что мне нечем на них ответить. И она знает это. Ни в чем не обманывали тебя ни она, ни я. А теперь думай, что хочешь. Я отпустил его руку и отошел к окну. Григорий молчал. Я не знал, верит ли он мне сейчас, или в глубине души считает, что я его обманываю. Но как разубедить его? Сказать еще раз, что Ирина любит меня, а я ее нет? Нет, я не мог повторить эти слова. В них было что-то унижающее Ирину, какое-то глупое любование собой. Я заставил себя произнести эти слова только один раз, но повторить их уже не мог. Наконец Григорий заговорил. «Я не знаю, врешь ты или говоришь правду», — мрачно начал он. «Я не хочу ничего выяснять. Мы вместе работаем. Мы считались друзьями. Когда Ирина сказала, что я безразличен ей и что она любит тебя, я решил никогда не говорить с тобой об этом. Но вот ты назвал ее имя, и я не выдержал. Я не знаю, кто здесь прав, кто виноват. Знаю только, что жизнь моя сломана, и в этом виноват ты, вольно или невольно. И больше говорить нам не о чем». Он резко повернулся и вышел из комнаты. Я остался один. «Значит, она все рассказала Григорию. Зачем? Может быть, для того, чтобы он не питал никаких иллюзий? Не хотела обманывать его. Но почему Григорий стал относиться ко мне с такой неприязнью? В чем тут моя вина? Я чист перед ним. Во всем. Что-то случилось с Григорием. И тут не только в Ирине дело. Были какие-то более глубокие причины его неприязни ко мне. Но какие? Неужели это влияние Полесского? Я пришел к Григорию как к другу и единомышленнику. И я говорил с ним как с другом. Я снес бы любые оскорбления, какие угодно, пусть самые несправедливые упреки. Я знал, что значит любить и терять человека. Можно разочароваться в человеке, можно полюбить другого, можно обмануть, случайно или умышленно. Это иногда называют изменой, но я имею в виду другое, гораздо большее. То, что трудно выразить словами. Отношение к жизни, к тому, ради чего ты живешь. Если Григорий возненавидел меня из-за Ирины, я сделаю все-все, что только смогу, чтобы вернуть его дружбу. Но если то, что я почувствовал в разговоре с ним, правда, если он попал под влияние Полесского, тогда дружбе конец. А сейчас надо действовать. Трифонов сидел в комнате партбюро один и что-то писал. «Можно?» — спросил я, входя и протягивая руку к крючку, чтобы запереть дверь изнутри. Я не хотел, чтобы кто-нибудь нам помешал. «А, сам начальник явился!» — с широкой улыбкой сказал Трифонов, протягивая мне руку. «Говорят, с победой? Привез разрешение на штанги?» «Я-то с победой!» — ответил я. «И разрешение привез. А вот здесь вы чем похвастаетесь? Перепугались рвачей? Сдрейфили?» Трифонов опять стал писать, не поднимая головы. Это распалило меня еще больше. «Что же, товарищ секретарь?» — снова заговорил я. «Вижу, бурно живете». На этот раз Трифонов отодвинул тетрадку и поднял голову. «Сядь, товарищ Арефьев», — сказал он. «Сядь. В ногах, как говорится, правды нет». «Ну так ты выдай мне ее, эту правду. Не держи взаперти, выдай». «Тебе как, на вынос или распивочно, как в шайбе бывало?» «Шутишь», — с горечью сказал я. «Спектакль разыгрываешь. Диалог начальника строительства с партийным секретарем? Начальник орет, петушится, а секретарь все знает наперед, солидно молчит и хранит высшую мудрость. Так вот, положи ее на стол, эту мудрость. Самое время приспело». «Я рабочий человек, Андрей», — тихо сказал Трифонов. «И спектакль разыгрывать не умею. И мудрости тебе никакой выложить не могу. Вот так, открыть кубышку и выложить. Нет у меня такой кубышки. Самому еще кое-что продумать надо. Да и времени сейчас нет». Он посмотрел на часы. «Сними-ка с двери крючок. Я на 6 кое-кого из этих молодчиков пригласил». «Сюда?» «А куда же? Что же мне их, на квартиру к себе, что ли, приглашать?» «Мне присутствовать?» «А почему бы нет? Ты член бюро». «Да, но я начальник строительства, администратор, хозяин, как говорится». «Хозяин, говоришь?» — неожиданно сурово спросил меня Трифонов. «Над кем это ты хозяин?» Я хотел ответить, что сказал это просто так, в шутку, что у меня и в мыслях не было себя всерьез хозяином называть. Но в эту минуту вошел Чурин. Один. «Ровно 6!» — с вызовом объявил он, выставляя вперед запястье с часами. «А я вас, Чурин, не звал», — спокойно заметил Трифонов, не поднимаясь со своего места. «Знаю, известно», — поспешно воскликнул Чурин. «В старину говорили, незваный гость хуже татарина. а только гражданин-секретарь, они, татары-то, и незваными являлись. Было такое время на Святой Руси. Знаю, не меня ждали, но только те не придут. Ясно? — многозначительно добавил он. Запугал? — спросил Трифонов, вставая и подходя к Чурину. Ну так вот, с тобой нам говорить не о чем, — спокойно сказал он. А теперь уходи. Несколько мгновений Чурин стоял, ничего не говоря. Потом усмехнулся. «Что ж, секретарь, насильно, говорят, мил не будешь. Будем считать, разговор не состоялся». И Чурин ушел. «Я других ждал», — сказал Трифонов, когда Чурин ушел. «Не пришли». «Запугал он их. Знаю я уголовные повадки. А я-то думал, придут, найдут силы, положатся на советскую власть. Не пришли». Он помолчал немного, нахмурился. «Что ж, значит, мы пойдем к ним. Пошли, Андрей». «Куда?» — не понял я. «С рабочим классом разговаривать. Пошли». И Трифонов резким движением открыл ящик стола, сбросил туда свои бумаги, потом встал и направился к двери. Рабочие бетонщики жили в общежитии. По дороге Трифонов не произнес ни слова. Он сосредоточенно шагал, глядя себе под ноги, подняв воротник своего короткого пальто и засунув руки в карманы. Я еле поспевал за ним. Подойдя к длинному одноэтажному зданию общежития, Трифонов поднялся на крыльцо, не вынимая рук из карманов, плечом толкнул дверь и вошел в узкий полутемный коридор. Я шел за ним. У дверей комнаты, в которой жили бетонщики из третьей бригады, Трифонов остановился. Некоторое время он словно размышлял о чем-то, потом без стука резким движением толкнул дверь. В большой, сплошь заставленной койками комнате было много людей. Сдвинув койки, они расположились полукругом. В центре на табуретке сидел Чурин и что-то говорил. Наше появление оборвало его на полуслове. Все головы повернулись к нам. Несколько секунд бетонщики молчали. Потом раздались 2-3 неуверенных голоса. «Заходите! Чего ж?» Мы вошли. Чурин, уперев руки в колени, с подчеркнутым безразличием смотрел куда-то мимо нас в пространство. «Видно, мы помешали оратору», — сказал Трифонов. «Прервали?» «Да вы», — обратился он к Чурину, — «продолжайте, мы подождем, нам не к спеху». Он снял пальто, аккуратно свернул его и положил на табуретку. Чурин принял вызов. Он посмотрел на Трифонова в упор и нагло улыбнулся. «А нам, товарищ секретарь, тоже не к спеху. Свои маловажные мысли всегда сумеем произнести. А вот начальство, оно ждать не любит. Так что просим». Он встал, сделал шутовской взмах рукой, приглашая Трифонова занять табуретку, и примостился на одной из коек. «Ну что ж, спасибо за уважение». Спокойно, точно не замечая чуринской иронии, ответил Трифонов, прошел в круг не спеша и сел на табуретку. Я стоял у двери, прислонившись к косяку. «Разговор, собственно, будет не мой», — продолжал Трифонов. «Вот товарищ Арефьев вернулся из Москвы с новостями. Хочет вам рассказать, как дальше будем туннель строить. Давай, Андрей Васильевич, рассказывай». Это было для меня совершенно неожиданно. В конце концов, он мог бы меня предупредить. А так я даже и обдумать-то ничего не успел. Кроме того, из моего рассказа всем станет ясно, что объем работы для бетонщиков в ближайшее время сократится еще больше. Вряд ли это поднимет дух собравшихся здесь людей. И, наконец, я мог себе представить, о чем разглагольствовал Чурин. После его беседы обстановка вряд ли могла быть благоприятной для деловых информаций. Все эти мысли одна за другой промелькнули в моем сознании. «Что ж, начинай!» — требовательно и, как мне показалось, даже сердито прозвучал голос Трифонова. Я вошел в полукруг. «Если действительно есть желание послушать, я готов доложить». Я старался говорить как можно более кратко. В нескольких словах рассказал, как и почему родилась у нас идея штангового крепления, как я в Москве добился разрешения провести эту идею в жизнь. Затем я уже более подробно остановился на мерах, которые мы принимаем, чтобы дать возможность бетонщикам, всем, кто пожелает, получить вторую специальность. Я закончил свое сообщение с отчетливым ощущением, что никакой пользы оно не принесло. «Может быть, вопросы будут к товарищу Арефьеву?» — спросил Трифонов. Все молчали. И тогда снова раздался голос Чурина. «Что ж», — сказал он, вставая с койки, — «дело ясное. Что это за штанги и будет ли от них какой толк, не нам судить. Не обучены. А то, что бетонщикам полная хана, это стопроцентный факт. А тут еще курсы выдумали. Бетонщиков на бурильщиков переучивать. Опять, значит, месяц в кулак свищи». Я обратился к Чурину. «Ну а разве плохо приобрести вторую специальность? И что вы будете делать, если мы откажемся от бетонирования? Уедете на другую стройку? Будете тратить деньги на переезд, на устройство? И какой же в этом смысл? Гораздо выгоднее остаться у нас и получить вторую специальность». Мне хотелось сказать о другом, о позоре рвачества, дезертирства, о том, что значит для всего рабочего коллектива наш туннель, о том, как, овладев второй профессией бурильщиков, бетонщики быстро наверстают все, что потеряли во время вынужденных простоев. Я был готов взять карандаш и бумагу, сделать расчеты и доказать свою правоту. Но я осознавал всю бесполезность подобного разговора с Чуриным. Он вел себя не как советский рабочий, а как хулиган и шантажист. «Ты нам, начальник, эти уговоры брось!» — крикнул Чурин. «Сладко, говорят, пела пташечка!» В первую минуту я не понял причины этого внезапного истерического выкрика. Я осознал ее только мгновением позже. Конечно, Чурину была невыгодна та спокойная атмосфера, которая начала устанавливаться в этой комнате после моих слов. Он хотел искусственно накалить ее.